Родители-организаторы уже не переживали за ход действа, жених и невеста были рады, что их просьба выполняется, и команда «Горько» не сотрясает воздух. Гости, которых не мучили натужными обрядами, знакомились, общались и создавали ровный гул компании. Хорошо сидим. В перерыве менялась сервировка перед горячими блюдами. Молодежь отправилась танцевать. Кто-то подходил лично поздравить новобрачных. Большинство народа пребывало в броуновском движении, отыскивали знакомых, которых не успели поприветствовать до банкета. Татьяна представляла Бориса многочисленным родственникам. Она не нашла определения для его статуса. Жених, будущий муж, близкий друг, и поэтому с помощью интонации в слова «это Борис» постаралась вложить максимум информации. «Татьяна Петровна, можно вас на минуточку?» Отозвала ее в сторонку Лена Самохвалова, менеджер заказа. На лице девушки, до сего момента успешно руководившей армией официантов и помощников, было написано отчаяние. — У нас проблема, — заикалась она. — Понимаете, Глеб Глебович, он... У него я всегда ставлю перед ним бутылку с водкой, в которой... На самом деле чистая вода, но кто-то подсунул ему настоящую водку. Он наклюкался. Артист погорелого театра. Татьяна на собственном опыте знала, к чему приводит ошибка с напитками. — Глеб Глебович не сможет дальше вести банкет? — уточнила она. Лена отрицательно помотала головой и постаралась взять деловой тон. — Это... Целиком наша вина. Вы вправе предъявить претензии по выполнению заказа. — Где сейчас Самохвалов? — перебила Таня. — В медпункте. — Приступ? — испугалась Таня. — Запой. — Я его с одним нашим работником и ящиком водки держу. Пока не отключится, Самохвалов будет травить актерские байки. У дверей стоит охранник. Я вам обещаю. Голос у Лены сорвался. — Обещаю, что его не выпустят, но... — Татьяна Петровна, нам нужно срочно найти замену. Давайте вызовем грузинского тамаду. Через час он будет здесь. — Нет, это не выход. Татьяна повернулась к толпе гостей, останавливала взгляд на возможном кандидате и тут же его забраковывала. Один не умел связно говорить, другой картавил и шепелявил, третий уже дошел до стадии предыдущего тамады, четвертого. Пятого она не знала, шестой — стеснительный, седьмой — развязен во хмелю. Андрей, — решила она. Отец родной не откажет, и коль он руководит большим коллективом, то и со свадьбой справится. Отца родного, которого они с Леной отыскали и посвятили в проблему, перспектива быть тамадой не вдохновила. Мы с вами... «Поговорим о качестве обслуживания при окончательном расчете», — пообещал Андрей менеджеру Лене. Он повторил Татьянин маневр, стал искать глазами кандидата среди гостей. «Таня, а что если дылду попросить?» — предложил Андрей. Ольга вначале заортачилась. «Раньше предупреждать надо. Вокзал народу пригласили, а как что сразу дылда?» Андрей обрушил на нее каскад комплиментов и уговоров. Ты у нас звезда телеэкрана. Все свадебные генералы о тебе спрашивали, мечтают познакомиться. Ты красавица, умница, выручай, спасай, помоги детям, век не забуду. — Ладно, — смилостивилась Ольга, — пользуйтесь моей добротой и талантом. Тащите сценарный план. Замена была неравнозначной. Дылда много внимания привлекала к себе, забывая о виновниках торжества и тостующих. Но народ уже перешел в ту стадию благодушия, когда самое банальное пожелание молодоженам воспринимается на ура, и поднятый пальчик вызывает бурное веселье. Студенческие друзья Павлика и Маришки показали маленький спектакль в КВНовском духе о том, как Павла женили. Стены дрожали от смеха. Не дав молодежи разойтись, Тамада собрала всех незамужних девушек для участия в конкурсе с «Флёр д'оранжем». Если бы она знала, чем все это кончится, то не стала бы проявлять активность. Катенька стала спиной к гостям и бросила через голову букетик. Ольгина дочь пришла на свадьбу со своим новым другом-баскетболистом. У парня, очевидно, взыграл спортивный инстинкт. Он выпрыгнул и в воздухе поймал букет. Народ покатился от хохота. Верзила быстро передал «Флёр д'оранж» девушке, но потом весь вечер отбивался от шуток и ловил на себе насмешливые взгляды. Татьяна просила Ольгу никаких фольклорных обрядов, но, очевидно, плохо просила. Из Смятиного позвонил охранник Стас. Машина с цветами прибыла, букеты расставили в соответствии с указаниями Татьяны Петровны, грузовичок «Газель» доставил свадебные подарки. Татьяна решила, что Катеньке и Павлу будет приятно завтра-послезавтра раскрывать коробки. Молодожены собирались тихо покинуть свадьбу, но гости не отпустили. — А у меня нет туфельки. Ее украли. — Туфельку невесты украли, — подхватил Тамада. — Внимание! Старинный русский обычай! Выкуп туфельки невесты. Жених? «Сколько даешь за туфельку?» В карманах Павлика было пусто. Андрей открыл бумажник, изрядно похудевший после выкупа невесты у соседей, и по цепочке под столом передал сыну купюры. Они сидели в ряд. Жених и невеста, и по обе стороны родители. Следующим достал бумажник Борис. Передали деньги. Туфелька не объявлялась. Татьяна и Александра Ивановна пришли на свадьбу без наличности. Больше всех оказалось у Юли, но и ее запасы скоро кончились. Очистили карманы свидетеля Виталика. Георгий Петрович, отец невесты, сдал мятые 10-рублевые бумажки. Остался только служебный проездной на метро, сокрушенно пробормотал он. «Кредитные карточки», — предложила Юля. «Теперь мы с полным основанием можем сказать, дорогая наша невеста», — ухмыльнулся Андрей. Они тихо переговаривались, шелестели под столом купюрами, а туфелька не появлялась. «Платите», — требовала Ольга, не замечавшая выразительных гримас Татьяны. У главного стола, за которым происходил аукцион, собралась толпа гостей. Деньги кончились, туфельки не было. Неожиданно один из свадебных генералов достал 100-долларовую бумажку и хлопнул ею по стопке выкупных денег. — Плачу за право пить шампанское из туфельки невесты! Его примеру последовали другие состоятельные гости. Гора денег росла, туфелька не объявлялась. По расчетам Бориса, стоимость одной туфельки приближалась к цене нового автомобиля. Наконец, когда гусарские порывы стали иссякать, Ольга перегнулась через стол и обратилась к Лене Кирзухе. — А что у вас, дамочка, в концертной сумке? Лена, которая наблюдала происходящее с интересом телезрителя передачи «Кто хочет стать миллионером», недоуменно пожала плечами, открыла свою, скорее хозяйственную, чем концертную сумочку и вытащила оттуда белую туфельку. На появление хрустального башмачка народ отозвался бурными аплодисментами. Татьяна облегченно рассмеялась. Затея, вначале показавшаяся ей пошловатой и разорительной, была остроумной и оригинальной. Лена, как никто другой, заслуживала материальной помощи. Тихо улизнуть новобрачным не удалось. В туфельку поставили фужер. Началось состязание в витиеватости тостов в честь невесты. Павлик и Катенька уходили под свадебный марш. Аплодисменты и выкрикиваемые гостями здравицы. Менеджер Лена уверила Татьяну и Андрея, что порядок будет обеспечен и завершение банкета пройдет на высоком организационном уровне. В танцевальном зале гремела дискотека. Гости разбились по интересам, пели, поглощали десерт, вели оживленные разговоры. Группа родителей обменялась мнениями. Все прошло отлично, и по-английски удалила с пиршества. На улице они долго прощались, уговаривая друг друга: «Надо видеться чаще». Потом расселись по машинам. Борис обессиленно рухнул на диван, когда они пришли домой. Свадьба, конечно, мероприятие замечательное, но выматывает не хуже лыжного кросса. Его усталость как рукой сняло, когда перед ним предстала Татьяна и повинилась. Столько переживаний, такое напряжение. Словом, я не только лимонад пила, еще и шампанское. Два, три, не помню, сколько фужеров. Да, чудить буду. Мне в голову пришли фантазии. Сейчас я тебе расскажу, какие. Жестом простолюдинки она задрала подол своего королевского платья, села на колени к Борису и стала медленно расстегивать пуговицы на его сорочке.